Вардеман. Теперь их 7, черными кружками. Я говорю, смотри, Дарл, видишь? Он смотрит вверх, видим, ходят в вышине черными кружками, не шевелятся. Говорю, вчера их было всего 4. На сарае было больше 4. Если опять захочет сесть на повозку, знаешь, что я сделаю? Что ты сделаешь, спрашивает Дарл. Не дам на нее сесть. И на Кеша сесть не дам. Кеш хворает, он хворает на гробе, а моя мама рыба. В Моцене, папа говорит, надо будет купить лекарство, придется покупать. Как ты себя чувствуешь, Кеш, спрашивает Дарл. Да не беспокоит нисколько, говорит Кеш. Подложить под нее повыше, спрашивает Дарл. Кеш сломал ногу. Он 2 раза ломал ногу. Он лежит на гробе, у него под головой свернуто одеяло, а под колином деревяшка. «Эх, надо было оставить его у Армстеда», — говорит папа. «Я ногу не сломал, и папа не сломал, и Дарл не сломал. А Кеш говорит, да только на ухабах. Вроде как трутся маленько на ухабах, не беспокоит нисколько. Джул уехал, один раз мы ужинали, а они с конем уехали». «Да ведь она бы не захотела, чтобы мы одалживались», — говорит папа. «Ей-богу, не знаю, какой еще человек сделал бы больше». «Это потому, что мама Джула — лошадь, Дарл?» — спросил я. «Может, мне еще подтянуть веревку?» — говорит Дарл. «Поэтому мы с Джулом были в сарае, а она была в повозке, потому что лошадь живет в конюшне, а мне надо было грифа отгонять». «Давай, если хочешь», — Кеш говорит. «А Дьюи Делл ногу не сломал, и я не сломал. Кеш мой брат». Мы остановились, Дарл развязал веревку, и Кеш опять вспотел, у него зубы показались. «Больно?» — спрашивает Дарл. «Пожалуй, обратно завяжи», — говорит Кеш. Дарл завязывает, сильно натягивает веревку. У Кеша зубы показались. «Больно?» — спрашивает Дарл. «Не беспокоит нисколько», — говорит Кеш. «Может, папе помедленнее ехать?» — спрашивает Дарл. «Нет», — говорит Кеш. «Некогда конетелиться. Не беспокоит нисколько». «В Моцене надо будет купить лекарство», — говорит папа. «Придется купить». «Скажи ему, чтоб ехал», — говорит Кеш. Мы едем. Дьюи Делл повернулась назад и вытирает Кешу лицо. Кеш мой брат, а мама Джула лошадь, моя мама рыба. Дарл говорит, когда опять подъедем к воде, я могу ее увидеть, а Дьюи Делл сказала, она в гробу, как она могла вылезти. Я дырок насверлил, через них и вылезла в воду, я говорю. А когда к воде подъедем, я ее увижу. Моя мама не в гробу, моя мама так не пахнет. Моя мама рыба. «Хороши будут твои пироги, когда до Джефферсона доберемся», — говорит Дарл. Дьюи Делл не оборачивается. «Ты попробуй в Моцене продать», — говорит Дарл. «Дарл, когда приедем в Моцен?» — спрашиваю я. «Завтра», — говорит Дарл. «Если эти мулы не рассыпятся дорогой, Снопс, небось, опилками их кормил». «Дарл», — я говорю, — «почему он кормил опилками?» «Смотри», — говорит Дарл. «Видишь? Теперь их 9 в вышине черными высокими кружочками». Приехали к холму, папа остановил, и мы с Дарлом и Дьюи Делл вылезли. Кеш идти не может, он сломал ногу. «Пошли, мулы», — говорит папа. «Мулы стараются, повозка скрипит. Дарл, Дьюи Делл и я идем за повозкой на холм. Наверху папа останавливается, и мы влезаем в повозку. Теперь их 10 в вышине. Черные, высокие кружочки в небе».